земля Пунт. Так же, как и владение царицы Савской, местонахождение земли Пунт в течение долгого времени оставалось загадкой для ученых. Согласно обнаруженным записям, она должна быть расположена к востоку от Египта и недалеко от него. Ее иногда называли «Земля Господа» и относились к ней с некоторым уважением. Несомненно, царица Хатшепсут придавала большое значение своему путешествию и полагала его важным достижением во время своего правления. По возвращении домой она построила огромный храм, изображавший все, что она видела в своем путешествии. В его рельефах подробно изображена страна мира и изобилия, с травяными террасами, садами и потрясающим разнообразием экзотических растений и животных. Пытаясь использовать это как разгадку, египтологи привлекали к своим изысканиям ботаников и зоологов, с тем, чтобы те определили местонахождение этой удивительной страны. Но согласия в едином решении ученые так и не достигли, из-за неестественного разнообразия, представленной на рельефах флоры и фауны. Некоторые растения и животные африканские, некоторые арабские, другие не поддаются идентификации. Мнения ученых относительно местоположения земли Пунт разделились. Полагали, что это была либо Аравия, либо Сомали, либо Южная Африка, Зимбабве, либо и то, и другое, и третье. Все становится на свои места, если под землей Пунт подразумевалась Палестина времен Соломонова царства. В Библии постоянно подчеркивается интерес Соломона к редким растениям и животным. Не раз упоминается великое множество благовоний. Название Пунт, которое должно читаться как Пвен, может быть египетской транскрипцией названия Финикия. Обитатели земли Пунт изображены на рельефах царицы Хатшепсут очень похожими на семитов, с остроконечными бородами, выдающимися орлиными носами и цветом кожи, менее смуглым, чем у египтян. Царица путешествовала в Пунт сперва по морю, затем по суше, вероятно, из Фив по Красному, черному в Библии, морю и заливу Акаба. Во время своего путешествия она оказалась в очень узком заливе, по обеим сторонам которого поставлены были ее шатры под финиковыми пальмами, растущими прямо на берегу. Это описание очень подходит к заливу. После своего возвращения она красочно описывает потрясающее количество драгоценностей, которые она получила, чудеса из земли Пунт. Сходство с царицей Савской настолько явное, что если бы оно укладывалось в рамки традиционной хронологии, то было бы замечено уже давно. Но на самом деле археологи в большинстве своем склонны идентифицировать землю Пунт с территорией, лежащей на север от Синая. Пользующаяся большим уважением как египтолог доктор Эва Даниэлус указывает на то, что морские обитатели, изображенные на рельефах дворца Хатшепсут, являются типичными представителями фауны Красного моря. В специальном археологическом журнале доктор Нимби доказывает, что в то время благовония были широко распространены в Палестине и считает Северный Синай местоположением земли Пунт. В таком случае возникает следующий вопрос. Если Хатшепсут путешествовала всего лишь в Синай, то почему она объявила эту экспедицию главным достижением своего царствования? Теория, предложенная Великовским, дает однозначный ответ. Она посещала царя Соломона и именуется в Библии царицей Савской. Кроме того, эта встреча была знаменательной еще и потому, что это был государственный визит правящего монарха Египта, а не правителя крошечного Савского царства, расположенного на юге Аравии.